Я бросился назад. Со стороны каменной ограды на холме к нам бежали солдаты. Комбат донес Олю на руках до машины и бессильно опустился на землю у задних колес нашего студебекера. «Оля!» Даврон Ака, услышав мой голос, обернулся. В лице его не было ни кровинки. Большие серые глаза умоляюще взывали о помощи. Оля, должно быть раненая в бок, лежала на спине, глаза ее были закрыты, мягкие волнистые волосы рассыпались по плечам. «Товарищ младший лейтенант!» Я не смог дальше выговорить ни слова. Оля открыла глаза. Мне показалось, что она хотела что-то сказать мне, но не смогла. Прибежали солдаты. Оттеснили меня. Вперед вышли старшина и Харитонов. Оля застонала. «Дмитрий Михайлович, потерпи, доченька!» Старшина взялся за ворот Олиной гимнастерки и тут же убрал руку. Весь верх гимнастерки был в густой крови. У старшины дрогнули усы. Он обернулся к комбату. «Надо скорее в медсанбат!» Оля услышала, отрицательно покачала головой. Она не стонала, лежала неподвижно, угасая на глазах. Потом вдруг мучительно содрогнулась, открыла глаза и, будто прощаясь со всеми, обвела нас взглядом. — Оля! — Товарищ младший! — Мансур! — тихо, но отчетливо сказала Оля. — Даврон! И, не договорив, застонала. Глаза ее словно задернулись кисеей. — Оля! — комбат приподнял ее голову и стал целовать лоб, глаза, волосы. — Оля! Оленька! — старшина положил руку на его плечо. — Товарищ капитан! Комбат взглянул на старшину, потом на меня. Он ничего не видел. — Товарищ капитан! Да-да, правильно, в медсанбат! Скорее, скорее! Комбат быстро встал, поднял Олю на руки. В этот момент с грохотом подкатила какая-то легковушка. Я увидел выскочившего из кабины Нагаева. Что случилось? Что такое? Нагаев, отодвинув плечом молчащих солдат, прошел вперед и увидел комбата с Олей на руках. Оля? Когда? Что случилось? Комбат с помощью Харитонова протянул тело девушки старшине, уже влезшему в кузов, обернулся к Нагаеву. Харитонов взял Нагаева под локоть. «Послушай, капитан!» Но Нагаев оттолкнул его. «Как это случилось? Я спрашиваю, не сберег такую девушку?» «Что молчишь?» «Я тебе говорю, такую девушку не сберег!» Нагаев, весь дрожа с горящими от ярости глазами, надвигался на комбата. Мне показалось, что сейчас он ударит Газиева. Опустив голову, комбат еле слышно проговорил: «Да, не сберег». Нагаев, побледнев, сжал кулаки. «Не сберег! Эх ты, герой! Как это могло случиться после боя? Кто ответит за нее?» Комбат резко отвернулся. Не глядя на нас, вскинул голову. «Старшина Сала, ты повезешь Олю в медсанбат!» Жестко проговорил он и обернулся к Харитонову. «Старший лейтенант Харитонов, твоей роте прочистить весь берег, каждый вершок!» «Нет, стой, я сам!» «Разрешите мне, товарищ капитан?» — сказал Харитонов. Комбат не ответил ему. «Рота! Слушай мою команду! Направление камыши, интервал 3 метра, оружие взять на изготовку, цепью, вперед!» И, выхватив из кобуры пистолет, он первым двинулся к камышам. Обойдя застывшего Нагаева с автоматами и винтовками наперевес, мы вошли вслед за комбатом в густые камыши. Через час на пологом холме, где взошло просо, к десятку свежевырытых могил прибавилась еще одна. Олю привезли на грузовике медсанбата. В кузове стояли 2 медсестры, в кабине сидел полковник Белобородов. В глубоком молчании опустили мы гроб с телом Оли в могилу. Старшина Сала, то и дело вытирая влажные глаза, Высоким срывающимся голосом приказал салютовать. Дали 3 залпа из автоматов и винтовок. Положили на могилу букет цветов, принесенный медсестрами. Когда мы с троем спустились в лощину, мимо нас промчался грузовик медсанбата. В кабине сидел, опустив голову, полковник Белобородов. Комбата на машине не было. Я невольно обернулся назад. Даврон Ака сидел на гребне холма, чуть повыше могил, и глядел куда-то вдаль. В моей памяти почему-то всплыли Олины слова. В июне, когда бывших студентов освобождали от службы, я тоже могла демобилизоваться. А я почему-то сюда приехала. Зачем? Чувствуя, как рыдание перехватывает горло, я до боли стиснул зубы. Прошло еще несколько дней. Мы в Маньчжурии преследуем врага. Почти не встречаем сопротивления. Гарнизоны японцев, не выдерживая ударов передовых танковых частей артиллерии, спешно отступают, бросают укрепления, оставляют небольшие города, сдаются в плен целыми полками. Однажды вечером, когда мы, остановившись на ночлег на краю какого-то рисового поля, только было принялись за ужин, явился связной комбата, мой бывший второй номер, Вася Колбаскин. «Ну что ж, пойдем, братец!» Василек был явно взволнован. «Тебя в штаб вызывают. Харитонова я уже предупредил. Скорее собирайся, комбат ждет!» Васин вид меня насторожил. «Че паникуешь, что-нибудь случилось?» «Не знаю», — Вася отвел глаза. «Кто-то пришел в штаб. Из военной прокуратуры, кажется». «Из военной прокуратуры?» «Да не трусь ты!» — рассердился Вася. — Не о паршивом твоем пулемете речь. А вопросы там задашь. Понял? Иди. Штаб был недалеко от нас, сразу за рисовым полем, на гребне холма. Почему комбат любил выбирать для штаба возвышенное место? Этого я не знаю, но путешествовал штаб только с холма на холм, благо их тут до черта. Было еще светло, хотя солнце уже зашло. Но пока я добрался до штаба, начало темнеть. Вот, наконец, и знакомая палатка, все с той же табличкой «Штаб». Оттуда вышел начальник штаба, пожилой старший лейтенант с проседью в волосах. Увидев меня, он кивнул «Входи, мол», и, нахмурив косматые брови, заторопился куда-то. Я оправил гимнастерку и с бьющимся сердцем уже собирался было откинуть полог и представиться по всей форме, как услышал гневно хриплый голос комбата и невольно остановился. «Вот что, товарищ старший лейтенант, сколько надо расспрашиваете о том, что случилось, я готов отвечать. Но, пожалуйста, не касайтесь наших с ней отношений». «Почему же?» Человек, задававший вопрос, говорил мягко, даже как-то ласково. «Потому что все это оскорбляет. Вас?» Не только меня. Память ее. Простите меня, товарищ капитан, но ваш ответ довольно наивен. Как вам угодно. Только об этом я говорить не стану. Зря. Но как хотите. Помните только. Ваше молчание осложнит дело. Пускай. Можете обвинить меня в отсутствии бдительности в тот день, в растерянности даже. Но не трогайте того, что касается только нас с нею. Что ж, хорошо. Внутри палатки что-то затрещало. Поправив пилотку, одернув гимнастерку, я шагнул внутрь. «Товарищ капитан, по вашему приказанию, вольно». Комбат, стоявший в середине палатки, обернулся к высокому плотному человеку, который освещал ручным фонарем походный стол, какие-то бумаги на нем. «Вот солдат, вызванный вами». Высокий плотный человек осветил мне лицо лучом. Встретившись глазами с его суровым, как мне показалось, испытующим взглядом, я уставился в землю. «Но я пошел», — сказал комбат, направляясь к выходу. Офицер прокуратуры оглядел меня с головы до ног. «Русский язык хорошо знаешь?» — спросил он. Если знаешь, напишешь объяснение о событиях, которые произошли после боя на речке Халанган, о смерти младшего лейтенанта Куприяновой и нескольких раненых. О том, что там погибло еще несколько раненых, я не знал. О смерти раненых? А ты разве не знаешь? — сказал человек, строго и отчетливо выговаривая каждое слово. — Ну, напишешь обо всем, что знаешь, и вручишь написанное начальнику штаба батальона. Будем разбираться. Понятно? — Понятно, товарищ старший лейтенант. — Хорошо. Старший лейтенант аккуратно уложил бумаги в свой большой портфель, щелкнул замком и твердой поступью вышел из палатки. Хоть я и сказал «понятно», но мне ничего не было ясно. Что, собственно, происходит? Неужели Даврон А.К. виноват в том, что произошло в тот день? Или тут что-то другое? Что я должен писать? Как писать? Я вышел вслед за офицером в полной растерянности. Все вокруг было погружено в темноту. Только внизу, в лощине, горели костры. Около палатки, скрестив руки на груди, стоял комбат. — Товарищ капитан! — А? — комбат обратился. — Ты, Мансур, хошь? Старший лейтенант поручил мне написать объяснение о том, ну, о том, что произошло в тот день. Но я не знаю, что и как писать. — Я тоже не знаю, — проговорил комбат. Потом добавил сухо. Что знаешь, о том и напиши. Да, но неужели за то, что произошло в тот день, должны отвечать вы? Даврон А.К. не ответил, снова уставился в темноту. Если бы дело было только в одной ответственности, сказал он после долгого молчания. Эх, какие же люди еще бывают на свете! Комбат тяжело вздохнул, скинул шинель на землю, прилег на нее. — Садись-ка, Мансур-джан. Впервые за все время нашего знакомства он назвал меня так. Чувствуя, что он сейчас в таком состоянии, когда человеку хочется поделиться с кем-то своим горем, я сел рядом. И действительно, этот суровый, молчаливый человек о многом рассказал мне в ту августовскую ночь. Вот его рассказ, как я запомнил. Впервые я увидел Олю год назад, как раз в конце августа. Мы стояли тогда в лесах Западной Украины, готовились к выброске в тыл противника. Все было готово. Отряду нужен был только еще один боец, чтобы знал немецкий и чешский. И сверх того радиодело и медицину. Приглашает меня начальник разведотдела и говорит: «Но, Газиев, нашел я тебе замечательного бойца». А сам улыбается, подошел к двери, открыл ее, позвал: «Куприянова!» В комнату вошла девушка в форме младшего лейтенанта, представилась полковнику. Мы познакомились. За 3 года войны я перевидал многое. Видел женщин, даже совсем молоденьких девушек, которые в мужестве не уступали самым бывалым солдатам. Но эта, с длинными ресницами и удивительно чистыми голубыми глазами, показалась мне слишком юной и хрупкой для нашей операции, так что я из-под лобья взглянул на полковника. Полковник опять усмехнулся, потом разрешил Оле выйти и сказал мне коротко: «Бери, Газиев, не будешь раскаиваться». Это была наша первая встреча. Через несколько дней наша группа, 9 человек, вылетела в тыл противника. До сих пор я помню этот полет во всех деталях. Простились с друзьями, с представителями из Москвы, с командиром полка, полковником Белобородовым, сдали свои документы, письма, написанные домой, прихватили все необходимое — рацию, автоматы, гранаты, взрывчатку, продукты, одежду, словом, все, что надо. Поднялись в воздух. В самолете темно, ничего не видать. Только на двери кабины летчиков мерцают голубые и красные огоньки. Оля свернулась калачиком, прижалась ко мне, будто ребенок. И другие, прижавшись друг к другу, казалось, спокойно дремлют. Но я-то знал, что никто не спит, думают о предстоящей операции. Нет, дело не в страхе. Каждый из тех, кто был в самолете, не раз попадал в самые тяжелые переделки. Видавшие виды, отчаянные, мужественные ребята. Но раньше, как бы трудно ни было, десантник действовал на родной земле, хоть она и была под врагом. Каждый человек, каждый кустик, каждое дерево на ней помогали разведчикам. А в тот раз все было иначе. Лишь один человек со странной для нас фамилией Немец, поручик чешского антифашистского корпуса Ладислав Немец, знал землю, на которую мы должны были спуститься. Вот скоро откроется самолетная дверца, и в проеме покажется темная мрачная пустота. И вся девятка должна нырнуть в эту бездонную пропасть навстречу полной неизвестности. Тебе, Мансур, еще не понять этих чувств перед прыжком, этих вопросов, которые знакомы разведчику-десантнику. Благополучно ли он приземлится? Или его расстреляют снизу еще в воздухе? И что ждет его на незнакомой земле, если прыжок будет благополучным? И как потом связаться с местными партизанами? Из кабины вышел один из летчиков. «Мы в намеченном квадрате, старший лейтенант». Я тогда был старшим лейтенантом. Не успел я дать команду, как Оля первой вскочила на ноги и к двери. Дверь открыли. Внизу, в густой, как лей, темноте, замелькали тени быстро летящих облаков. В самолет с шипением ворвались волны холодного воздуха. «Приготовиться!» — приказал я. И в темноте неожиданно увидел глаза Оли. Ее большие голубые глаза, которые уже очаровали весь наш отряд. Они не отрывались от темного провала. Я тихонько пожал руку девушке, мол, все будет хорошо. Оля бросила на меня быстрый взгляд и, видно, поняв по-своему мой жест, нагнулась вперед. Но Ладислав преградил ей путь. Он нырнул в темноту первым, за ним Оля, за Олей старшина Сала. Я не впервые прыгал в тыл врага, но когда, попрощавшись с летчиком и стоя у дверцы, увидел, как там, в зияющей пустоте, замелькали обрывки черных облаков, на мгновение холодная дрожь пробежала по спине. Может быть, у профессионального парашютиста этого не бывает, но будто какая-то страшная сила наперекор моей воле схватила меня за шиворот и оттягивала от пропасти. Я знал, что стоило чуть дольше мгновения поддастся этой инстинктивной силе, и уже ничто, никакие доводы разума не заставят меня выпрыгнуть. Я хорошо это знал. Помнил бывалых людей, которые поддавались этому холодному страху за себя. Я закрыл глаза и нырнул вслед за бойцами, за побратимами своими. К счастью, немцы не перехватили нас в воздухе и потом обнаружили не сразу. Но лично для меня начало оказалось не очень удачным. Я шлепнулся на какое-то громадное дерево, кажется, это был дуб. Всей массой тела я упал на листву, она, как амортизатор, смягчила удар, но вот левая нога попала в развилку двух ветвей и зацепилась там. Боль полоснула так резко, что показалось, будто из глаз искры посыпались. Как потом выяснилось, я вывихнул ногу в щиколотке. Преодолевая боль, стиснув зубы, я кое-как спустился с дерева и, прихрамывая, отправился искать других десантников. Мы спустились на склон горы, в густой сосновый лес. С помощью условленных знаков нашли друг друга, собрались в одном месте. Судя по сведениям, добытым нашей разведкой заранее, в 5-6 верстах от места приземления у подножья горы находился важный в военном отношении железнодорожный узел. Одно из наших заданий было связано с этим железнодорожным узлом. Но вначале, перед самой операцией, нам необходимо было войти в контакт с действовавшими где-то в горах чешскими партизанами. Решили, не теряя времени, сразу же заняться поисками. А как мне идти? Попробовал было, да куда там? Опять посыпались искры из глаз. Так что товарищам пришлось подхватить меня с обеих сторон и тащить за собой. Нет ничего труднее, чем идти ночью по незнакомому месту. То наталкиваешься на густые кустарники, то по оврагам чуть ли не катишься, то натыкаешься на какие-то нагромождения камней и приходится обходить их. А тут еще я со своим вывихом. Было и обидно, и стыдно мне, командиру, что стал обузой для отряда. Надо было как можно скорее и как можно дальше уйти от места приземления, замести следы, а я еле-еле двигался. Когда прошел примерно час, впереди в темноте послышался лай собак. Мы остановились. Я отправил Ладислава вперед. Он скоро вернулся и сказал, что там, у подножья горы, небольшая деревенька. Решили взять левее мимо нее. А меж тем, сквозь ветви сосен, небо уже побелело, звезды начали меркнуть. Свернув налево и пройдя еще с километр, мы увидели что-то громадное, как скала, возвышавшаяся перед нами. Скала оказалась каким-то полуразрушенным дворцом. Ладислав и Сала опять пошли вперед, вернулись, доложили, что в нем никого нет. Обсудили ситуацию и решили до вечера спрятаться во дворце, отдохнуть, прийти в себя. Это был старинный, готической архитектурой, действительно совершенно заброшенный дворец. Потом мы узнали, что в середине прошлого века им владел какой-то граф, и об его мрачном особняке ходило много легенд. Через проломы в стенах и перегородках мы пробрались в подвал, похожий на темную холодную пещеру. Прошли по узким сырым коридорам и по разрушенным ступеням поднялись вверх. Дмитрий Михайлович и Ладислав поддерживали меня. Я ковылял, стиснув зубы и сдерживая крик боли. Наконец остановились в какой-то мрачной комнате под самым чердаком. Тут Оля нашла какие-то дощечки и крепко перевязала мне ногу. Ладислав поднялся на чердак понаблюдать за окрестностями. К тому времени уже совсем рассвело. Оставался он там недолго. «Немцы!» «Приближаются с той же стороны, откуда и мы пришли». «Сколько?» «Человек 20». «Что было делать?» «Дмитрий Михайлович», — сказал я, — «командовать отрядом поручаю тебе. Немедленно выбирайтесь из дворца. Тем же ходом через подвал и в лес». Сало посмотрел на мою ногу. «А если примем бой тут?» «Старшина Сало, выполняй приказание. До свидания, друзья». Солдаты быстро бросились вниз по ступеням. Одна Оля, да еще старшина, остались стоять. Побледнев, Оля просительно заговорила. «Товарищ старший лейтенант, разрешите, я останусь с вами?» «Младший лейтенант Куприянова, выполняйте приказание!» Я повысил голос. Оля опустила глаза и, кусая губы, тихо повторила. «Я останусь здесь, если даже расстреляете!» В разговор вмешался старшина. «Ладно, товарищ старший лейтенант, пусть она остается с вами. С рацией сами справимся». Избегая по ступенькам, добавил, показав рукой вверх. «На чердак залезайте! На чердак!» Я подождал, пока он скрылся, и обернулся к Оле. Она почему-то смутилась. «Товарищ старший лейтенант, ведь я же медсестра!» «Ладно, а ну, залезай на чердак!» Я подставил плечо. Оля встала на него, ловко, как кошка, перебралась на чердак и протянула мне оттуда ремень. С ее помощью я дотянулся до края стены и перевалился через него. Чердак был захламлен всяким старьем, тряпками, обрывками бумаги, какими-то медными люстрами, разбитыми шкатулками и не весть еще чем. Вокруг нас полумрак, и если бы не отверстие под крышей, на чердаке была бы полная тьма. Я только подумал про это, как где-то внизу застучали автоматные очереди. Неужели наших заметили? подложив под ноги какие-то банки, ящички, шкатулки и балансируя на этой шаткой подпорке здоровой ногой, я приник к отверстию. Перед моими глазами мелькнули, словно вот они рядом, чистые снеговые вершины с зелеными елками. Внизу, под дворцом, на противоположной от нас стороне какой-то речушки, зеленел густой ельник. Немцы, стреляя из автоматов, бежали к ельнику, но наших не было видно. Значит, они успели скрыться в лесу. Я вздохнула облегченно, будто гора с плеч свалилась. Соскочил со своего сооружения из банок и ящиков, она тут же рассыпалась. Но его шум перекрыли другие, более громкие звуки. Где-то внутри дворца раздался взрыв ручной гранаты, и гулкое эхо отозвалось в пустых помещениях. Совсем близко затрещали автоматы. Послышались нервные крики. И здесь немцы хотят обыскать дворец. Надо закрыть отверстие, осенило меня. Оля, давай сюда тряпки, доски, все, что есть, давай. Я пригнулся. Оля встала мне на спину, и мы кое-как прикрыли отверстие.